Описывая Атлантиду, Платон без труда придумал другую версию. Раздел всех земель по жребию под присмотром правосудия, при котором каждый из богов получает именно то, что ему больше всего подходит. И во избежание неожиданных ситуаций сами боги учреждают культы и жертвоприношения до того, как заселить каждый город. Раздел без ссор полностью соответствовал образам богов, предлагаемых платоновской теологией. Они могли быть созданы лишь ценой радикального нарушения традиций. Так, в диалогах Платона города возникают после разделения владений, тогда как Посейдон и Гера или Афина и Посейдон оспаривают уже заселенные земли, более или менее обработанные, а следовательно и города, основанные и возведенные смертными, без малейшей помощи богов. В один прекрасный день люди, смертные люди, которых боги держали в отдалении от пиршественных столов, чтобы отделить их от общества бессмертных, эти люди проявили такую изобретательность, что принялись строить города для совместной жизни. В Месопотамии города были придуманы богами. Вождь или царь, строитель храма или города, гордился тем, что воплощал замысел, рожденный великим богом, у которого он научился воспроизводить идеографические и прочие знаки на табличке из необожженной глины, так же, как они были начертаны в небе. Ни один из обитателей Олимпа не придумал города, совершенного или заурядного, для собственного удовольствия. Лишь один бог, изгнанный с небес, сумел прославиться ремеслом строителя и архитектора, и то, находясь в большей или меньшей степени в тени смертного строителя, принадлежащего к человеческой расе. Речь идет об Аполлоне. Удивление, которое испытывали боги, внезапно открывая для себя огромные прекрасные города, построенные смертными, располагающими такой малой толикой жизненной силы, сходно с нашим изумлением перед панорамой политеистической Греции в период между 800 и 700 годами до нашей эры. С высоты птичьего полета непредвзятому взгляду предстает мир богов, как бы разделенный на два разных слоя. Один в горельефе состоит из богов с яркой индивидуальностью, небожителей, богов-олимпийцев, владеющих небесными просторами, блестящих богов Илиады, вкушающих нектар и амброзию, весьма далеких от земных дел. Другой находится в барельефе. Первые культовые учреждения появились благодаря заботам потомков человеческой расы. В них приносили богам дары, сперва немногочисленные, позже более ощутимые, позволяющие заметить такие необычные для богов-олимпийцев Гомера, свободных от отправлений культа, знаки присутствия их на земле, в самой гуще суетящихся людишек, возведенный алтарь, храм со скульптурным изображением бога, оградка, сложенная из камней, отделяющая помещение, отведенное богам. Изумление вызвано, безусловно, заметной дистанцией между формальным совершенством богов в поэмах Гомера и неуклюжими следами, открытыми археологами, свидетельствующими о бесформенных темных божествах, увиденных в тот момент, когда они вылезают из складок земли вместо того, чтобы во всеоружии спуститься с небес. Божества, рассеянные между разрозненными обиталищами, тогда как эпические боги, небожители, представляются сплоченной семьей. Это чистой воды вымысел. По прихоти истории появилась возможность объединить гомеровых богов с зарождением политеизма в греческих поселениях в 8 веке до нашей эры. И местная реальность обусловила то, что, начиная с 7 века до нашей эры, эпос Гомера с его олимпийцами стал служить обязательной ссылкой, лишь только речь заходила о богах, будь они местного или панэллинистического значения. Синхронность в чистом виде неоспорима. На самом деле, в 8 веке до нашей эры начинают возникать города примерно тогда, когда боги обнаруживают их существование и ссорятся за них друг с другом. Постепенно, повсеместно, греки начинают строить города. Это явление тем более заметно, что в большинстве своем города появляются на Сицилии и в Большой Греции. Колонии, например, Южная Италия, более 3 веков служили исследовательской лабораторией для создателей городов. Поскольку созидательный момент присутствует у этих основателей в греческом смысле слова. То есть это те, кто первыми открывает и ведет за собой других, ищет и находит путь переселения людей. Основать колонию означало задумать совершенный город с его основными составляющими. Спроектировать идеал гражданского общества на чужой земле, воплотить его на пустом месте, которое пока даже не является жилым.